каждый вторник часов в 5 утра Майя направлялась на кухню бить посуду. Начинала она с кофейных чашечек, стаканов и других мелких вещей. Затем бралась за плоские и глубокие тарелки, а под конец принималась за блюда и суповые миски. Все утро в кухне стоял такой шум, что сердце радовалось, как говорила бабушка. А если у Малин выпадал свободный часок после обеда, то она, вооружившись молотком, отправлялась в гостиную и колотила развешанные по стенам старинные тарелки. И Пеппи исчезла, как кукушка в часах. Но тут у Фру Сеттергрен лопнуло терпение. Она побежала наверх, влетела в комнату детей и, подскочив к Пеппи, которая как раз в это время учила Томми стоять на голове, закричала: «Не смей больше приходить к нам, раз ты себя так плохо ведешь!» Пеппи с изумлением взглянула на Фру Сеттергрен, и глаза ее наполнились слезами. «Недаром я боялась, что не сумею себя вести как надо. Мне не надо было и пробовать. Все равно я этому никогда не научусь. Лучше уж я бы утонула в море». Пеппи вежливо поклонилась хозяйке дома. «Пока, Томми. Пока, Анника». И медленно спустилась по лестнице. Как раз в это время почтенные дамы тоже поднялись, собираясь уходить. Пеппи присела в прихожей на ящик для галош и наблюдала, как дамы перед зеркалом поправляют шляпки и надевают плащи. «Как жалко, что вы не одобряете своих домашних работниц. Вот была бы у вас такая прислуга, как Малин, другой такой не сыщешь», — так всегда говорила бабушка. Подумайте только, однажды в июле, когда Малин должна была подать к обеду жареного поросенка, знаете, что она сделала? Она вычитала в поваренной книге, что в июле поросят подают к столу с бумажными розочками в ушах и свежим яблоком во рту. Бедная Малин не поняла, что яблоко и розочки должны быть во рту и в ушах у поросенка. Вы бы только поглядели, на кого она была похожа, когда она с розочками из папиросной бумаги в ушах и с огромным яблоком в зубах внесла в столовую блюдо с поросенком. «Малин, вы скотина!» — сказала бабушка. А бедная Малин не могла даже и слова вымолвить в ответ. Она только трясла головой, так что бумага в ушах шуршала. Правда, она попыталась что-то произнести, но получилось только «бу-бу-бу-бу». И укусить она никого не могла, мешало яблоко. А как раз за столом сидело столько гостей. Да, трудный выдался денек для бедняжки Малин. Дамы уже были одеты и прощались с Фру Сеттергрен. Пеппи тоже подошла к ней. «Простите, что я не умею себя вести. Прощайте». Затем Пеппи надела свою огромную шляпу и выбежала вслед за дамами. У калитки их пути разошлись. Пеппи свернула налево к своей вилле, а дамы направо. Прошло и нескольких минут, как они услышали за спиной чье-то прерывистое дыхание. Обернувшись, они увидели, что их догоняет Пеппи. «Знаете, бабушка очень грустила, когда Малин ушла от нее. Представьте себе, однажды во вторник, после того, как Малин разбила больше дюжины чайных чашек, она вдруг собрала свои вещи, села на пароход и куда-то уплыла. Так что бабушке пришлось самой добивать посуду, а одна бедняжка была к этому непривычна и поранила себе руки. Так бабушка больше никогда и не увидела Малин. А она была отличной девчонкой», — говорила бабушка. Выпалив все это, Пеппи повернулась и побежала назад. А дамы продолжали свой путь. Но когда они прошли всю улицу, до них вдруг долетел крик Пеппи: «А еще Малин никогда не подлетала под кроватями!» Однажды в воскресенье, после обеда, Пеппи сидела дома, раздумывая, чем бы ей заняться. Томми и Анику она не ждала. Ее друзья ушли со своими родителями в гости. День прошел незаметно в приятных занятиях. Я покормила господина Нильсона, помыла лошадь, перебрала вещи, нарисовала прямо на обоях большую картину, изображающую толстую даму в черной шляпе и красном платье, попыталась обучить господина Нильсона танцевать твист, но он наотрез отказался. Ну вот начало смеркаться. И тут Пеппи спохватилась, что еще не ездила верхом, и решила немедленно отправиться на небольшую прогулку. Я скакала во весь опор по улицам маленького городка, и люди шарахались в сторону, уступая мне дорогу. Конечно, в нашем маленьком городке, как и в каждом городе, есть своя главная площадь. На нее выходят выкрашенная охрой ратуша и старинные красивые особняки, среди которых возвышается большой трехэтажный дом. В эти воскресные предвечерние часы город, казалось, дремал, погруженный в тишину и покой. И вдруг тишину прорезал дикий крик. Небоскреб горит! Пожар! Пожар! Со всех сторон к площади бежали перепуганные люди. По улице с пронзительным воем промчалась пожарная машина. Вскоре на площади перед небоскребом собралась огромная толпа. Полиция пыталась ее разогнать, потому что огонь мог перекинуться на соседние дома. Из окон небоскреба уже вырвались языки пламени. Пожар вспыхнул на первом этаже, но пламя со стремительной быстротой охватило весь дом. И вдруг люди, стоящие на площади, похолодели от ужаса. Окно мансарды под самой крышей распахнулось, и в нем показались два маленьких мальчика. Несчастные мальчуганы плакали и молили о помощи. «Мы не можем отсюда выйти!» — крикнул старший мальчик. «Кто-то развел костер на лестнице!»